«Я тоже», — тихо сказала Элли. «В бот, как ты там говорил, босс», — произнес Денис. «Грамотная кадровая политика, ХМ, я понял», — Денис, Буч был серьезен. «Еще добровольцы, ну, про меня, наверное, ясно, да», — усмехнулась Шень. «Я тоже полетела не койку мять», — сощурилась Рубелла. «А еще есть у меня мнение, что кое-кто просто так ничего не делает». Руби при этом пристально смотрела на Дениса. «Рубелла, вы таки слишком много обо мне подумали», — усмехнулся парень. «Рэви?» — спросил Буч. Та аж поперхнулась от возмущения и очень нехорошо посмотрела на босса. «Понятно», — хмыкнул тот. «Фил, а, я понял, кисара». Японка тоже очень нехорошо посмотрела на Буча. Даже скорее, сверлила взглядом, но с другим смыслом. «Так-то логично, Фил совсем не боевик. Буч, а ты, надеюсь, не пойдешь?» — спросила Рубелла. «Руби, вообще-то может всякое случиться», — начал было мужчина. «Вот именно», — сухо сказала Хантинг. «Случиться может всякое. А ты про Аншиды не забыл, босс? Пора отвыкать думать категориями только капитана», — тут же подхватил Денис и с ехидством в голосе наставительно продолжил лекторским тоном. «Для этого есть другие люди. Я понимаю, любопытство, но вы, мистер Ботовус, теперь несете ответственность за всю компанию». Денис мог поклясться, что у Буча в этот момент, на краткий миг, но промелькнуло на лице выражение растерянности. Часом позже, рубка Каусаку. Буч пришел минут через 15 после того, как Ралли вернулся в рубку из кают-компании. Босс Рагуна сел не в кресло капитана, а на место второго пилота. Немного посидел, а потом хмыкнул и закинул ноги на пульт. «Что-то не сильно удобно», — произнес мужчина, оценивая позицию. Буч, Ралли покосился на эту инсталляцию. «Чтобы было удобно, нужно иметь растяжку, как у Рэви». «Ну да, возможно, ты прав», — вздохнул Буч и сел нормально. Смотреть в рубке было ни на что. Визоры, разумеется, закрыты. Экраны только на пульте у Ралли. Но Буч смотрел на закрытые визоры так, будто они были открыты и за ними сияли звезды. «Хорошо, что Денис учиться полетит», — произнес, наконец, Буч. «А то пришлось бы еще один корабль искать. А сколько стоит обучение?» — спросил Ралли. «Там взаимозачетами», — ответил Буч с легкой улыбкой. «Вот думаю, отправлю-ка я и Рэви отдохнуть, вместе с Денисом и Элли, заодно и присмотрит, если что». Альф подумал, а потом согласно покивал. «Абель», — негромко произнес Буч. Альф словно переключился при этом имени. Его черты обострились, подбородок приподнялся. «Нет, Буч», — глухо произнес он, — «там мне делать нечего». «Ясно», — кивнул Буч. «Ладно, пока будем Аншидой до ума доводить. Насчет того, чтобы сделать носитель, вы подумали?» «Да». Кими сделала несколько проектов, ответил Ралли с легким скепсисом в тоне. «Проблемы?» – приподнял бровь Буч. «Не проблемы, а скорее, отсутствие понимания специфики», – ответил Ралли. «Носитель – это да, но, во-первых, акри могут быть и будут разными, поэтому подвеску по конкретный тип делать бессмысленно. Стол ремонтный надо, но максимум два, то есть по одному на каждый борт. Ну, и Аншидей же должен, если понадобится, стать грузовиком. И в то же время, чтобы мог принять десантные боты и, соответственно, тех, кто в них будет сидеть. В общем, мы на пути к идеалу. Как достроите, возьмем несколько заказов», — произнес Буч. «Полетаем с ними первое время». «В смысле, на Аншидой полетаем? Каусаку пока слишком приметный». В каюте повисла тишина, в которой время от времени попискивала из пульта Ралли. «Это что же, надо будет сидеть в одном месте?» — произнес, наконец, Буч. «Ну, как бы это подразумевается», — ответил Ралли. «Да, во всем есть свои нюансы», — вздохнул босс Рагуна, а потом, хмыкнув, добавил. «Так, глядишь, еще и жениться потянет». «А вот в этом я сомневаюсь», — ехидно заметил Альф. «Сильно сомневаюсь. Ну, тут же должно столько условий сойтись», — Буч наморщил лоб. «Да и со стороны брать, такое себе. О нашем дружном коллективе один юный бизнесмен, похоже, уже всех разметил, и при этом сторожит кладбище. Аналог поговорки «собака на сене», и имеется в виду кладбище кораблей. Никогда этого не понимал», — произнес Ралли. «Ну, нравятся тебе женщины, так забери всех, в чем проблема? Вы, люди, себе проблему с этим на ровном месте создаете. Ралли, ты можешь себе представить, чтобы Рэви вообще с мужчиной была?» — спросил Буч с иронией. «Просто с кем-то, а тем более, не одна, ну, все меняются». Альф поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. «Возможно, просто мужчины были не те, Ралли, так-то это и про нас, если что, поморщился Буч, и это немного задевает. Я имею в виду, что просто неподходящие конкретно Рэйви, спокойно заметил Раули. А вот Денис, я могу древом поклясться, подходит. А забавно за ними наблюдать. Да, усмехнулся Буч. И, похоже, кстати, не нам одним. Да, Шень тоже развлекается, кивнул Раули. Я вообще-то про кисару с Филом, задумчиво произнес Буч. Но ты прав, есть у Шень что-то такое, небольшая особенность. Небольшая, Раули покачал головой и усмехнулся. Кстати, я рекомендую и ее, ну, на отдых. Это как у вас там, по умолчанию, усмехнулся Буч и сделал серьезное лицо. Змея, похоже, если не влюбилась, то где-то рядом. А я, Раули, не хочу, чтобы рядом со мной находилась веер-триад со свернутыми любовью мозгами. Трое суток спустя. Система Кимани, воля Интари. Каусаку прибыл в эту систему после того, как во время очередного перепрыжка Буч, проверяя сообщение, получил весточку от одной Интарики. Срочный заказ. Стайна Крандвар очень сильно хотела, чтобы Каусаку забрал ее. Причем отдельно уточнялось, что будет нужна рек, капсула и медик. Следом пришло сообщение от лисицы, которая тоже хотела, чтобы Стайну забрали оттуда, где она была. Буч сильно не хотел делать крюк и рисковать членами команды перед темнотой. Но потом, видимо, ставки повысили и он, с явной неохотой подписался под это дело. За сотню чилдов. База, первый готов, произнес Денис, сидя в кресле пилота, в боте. Рядом, на месте второго пилота сидела Элли, а в салоне находился натуральный штурмовой отряд. Рэйви и Рубелла сидели в доспехах, в шиновских экзодоспехах Сабур, которые находились на последней ступени перед тяжелыми штурмовыми доспехами. Разумеется, Денис приложил к этим доспехам свои руки и мозги. Дополнительные батареи, заменены некоторые приводы, доспехи были, разумеется, БУ, дешевые композитные броневые пластины заменены на пластиковые с металлическим усилением. «Бля, я чувствую себя каким-нибудь клановым выпендрежником», – пробурчала Рубелла. Разумеется, доспехи имели отчетливую самурайскую, точнее, кёнишинскую, стилистику. Если абстрагироваться от того, какой сейчас год, эту экипировку Рэйви и Руби вполне можно принять за самурайские доспехи времен Эда. Конечно, не так богато украшенные, а такие, как у рядового самурая. Но все же, продолжала исторические параллели Шень, на ней был бесформенный камуфляжный костюм, сверху, а под этим костюмчиком легкие доспехи, о наличии которых говорят только явно навороченные сапоги, в которые были заправлены штаны, а еще имеются щитки на руках и ногах, сегментная броня. Кстати, балахон сверху из специальной плотной ткани, которую и мечом пропоришь не смаху. Оружие было у Шень не на виду, но у нее имелись два пистолета огнестрела с глушителями, два игломета, два тайзера. Запасливая такая, в общем, девушка. Короткий меч на спине, рукоятью вниз, в специальных магнитных ножнах. Ах да, еще в наручах по маленькому пистолету. Шлем отдельный, потому что он же противогаз и пустотный шлем. Формой, кстати, сильно напоминает шлем наемника из «Звездных войн». Имя Денис забыл, но шлем у Шень был тоже с черным стеклом в узкой смотровой прорези. Кстати, сам Денис и Элли были одеты почти как Шень, только без балахонов сверху и мечи на поясах. Парень еще взял для усиления грозу. У Рэйви и Руби были арк попроще, фламили. У них нельзя менять калибр, он 10-й. Но ствол тоже имеет систему корректировки. Электронный прицел не имел возможности интеграции в биз доспеха, но это было до модернизации. А экипировались они все так серьезно потому, что на планете Сейма, куда они собрались, сейчас шла локальная война. Со слов заказчицы и по собственным наблюдениям, какие-то залетные ребята решили немного пограбить, захватить рабов. И у них это почти получилось, но к жителям планеты пришла помощь. Не слишком серьезная, но пришла. Над планетой висели две группы ганшипов. На Каусаку внимания никто не обратил, потому что эти две группы увлеченно перестреливались. А Каусаку сразу же потянул к планете. «Первый, готовность», — сухо произнес Раули. «Есть готовность», — Денис чуть сдвинул рукоять тяги репульсоров. Бот приподнялся над полом грузового слота. «Первый, выход», — скомандовал Рэйви. «Потом держись в тени, внизу жарковато. По выходу уйти в тень», — продублировал Денис. «Верно, выполняй». «Выполняю». Планета Сейма, поселок Канн, около полудня по местному времени. Когда в небе раздался грохот, Инсана скрипнула зубами. Ничего хорошего от неба она не ждала. Она слышала, что нанятые стайные наемники посчитали, что заплаченных денег маловато, чтобы воевать прямо на смерть с грабителями, и предложили либо заплатить больше, либо они только в космосе воюют. Инсана не стала дальше слушать, что будет говорить это невысокая полковник. Все было уже понятно, они снова остались один на один с этими тварями. Винить Стайну, то есть ту, которая потеряла руку в этом столкновении, было тупо. Оставалось только продать подороже свою жизнь. 2 часа назад, на поле рядом с поселком приземлились 3 бота. Они выбросили пехоту и тут же улетели. Разумеется, глупо оставлять тут боевую технику, если она нужна в другом месте. А она нужна. Сестры Фтиану давали прикурить этим уродам. Инсана вместе с остальными заняли холмы, на краю поселка. Но им противостояли явно не новички, да и с оружием у них было очень хорошо. Буквально через 15 минут боя, половина защитниц погибли. Они же обычные территориалы, а не абордажники первой. Мужчины вообще были не обучены, поэтому их даже не взяли. Но вот дальше у нападающих пошло туговато. Оставшиеся защитники, это были ветераны, пусть и не элитных войск, но тоже не последние бойцы. И, видимо, не желая больше нести потери, мародеры вызвали подкрепление. Инсана слишком хорошо знала, что произойдет дальше. При воздушной поддержке их перебьют очень быстро. Поэтому они, не сговариваясь, стали отползать к поселку. Там, среди домов, у них было больше шансов умереть чуть попозже. Но в этот момент случилось кое-что необычное. Фейры, Стайна, мертвенно-бледная, сипло орала, держась за угол крайнего дома, себя. Люди тут были опытные. Если старшая приказала обозначить себя, значит, это нужно делать немедленно. Никто не метнулся поднимать полковника, а вот фейры зажгли, и буквально десяток секунд спустя с неба упал бот, военный, и сделал на земле огненное шоу, и не только своим оружием, ему явно помогал более крупный калибр откуда-то сверху, а потом бот пошел на посадку и скрылся за холмами. Твою мать, Стайна, когда ее подняли, отчаянно пыталась остаться в сознании, там, сейчас, это к нам. Когда Каусаку вернулся в космос, то одна группа кораблей явно сваливала, а на месте боя расплывалось белое облачко. Те корабли, которые остались, тут же обратили свое внимание на нового противника. 5 ганшипов развернулись и словно стая гончих, помчались в сторону Каусаку. И едва расстояние между ними стало меньше 5 кликов, ганшипов стало 4. А 5-й, который больше всего пострадал в недавнем сражении, летел дальше уже 2 неравными кусками, после попадания в него заряда ГК. Такое вступление явно не понравилось его товарищам, которые немедленно открыли ответный огонь. Вот только их противник, даже не пытаясь уклониться, стремительно сближался. Слишком стремительно. Ганшипы тут же разошлись веером в стороны. Да, у их противника имелся ГК, но ганшип – это даже не корвет, отдельной поворотной башни для ГК у него быть не может в принципе. То есть стрелять можно только по курсу. Что их противник и сделал. 2-й плазменный шар обнулил щит у следующего ганшипа, крайнего в веере, а потом этот резкий одиночка с ним моментально сблизился и открыл огонь из зенитных автоматов, одновременно прикрываясь корпусом противника от его же товарищей. Когда этот новый игрок отлетел от своей жертвы, та уже явно была небоеспособна. Словно кусок мяса, вынутый из кипятка, ганшип парил во все стороны, а потом и вовсе пошел на неуправляемую циркуляцию. Следующий плазменный заряд обнулил щит еще у одного корабля пиратов. Расстояние в этот момент было меньше 3 кликов, то есть практически в упор. И пираты, видимо, сообразили, что этот новый противник сейчас их всех вот так тупо перебьет, и сделали катастрофическую ошибку. Они все решили сбежать. Овцы решили показать спину волку. Результат предсказуем. «Мда», — произнес Буч, когда последний ганшип превратился в движущийся от планеты по инерции мертвый кусок металла. Даже как-то стыдно, что ли. «В мародеры редко идут по причине хорошей выучки», — ответил Раули. «Да и корабли были. Как они летали-то?» «Возвращаемся», — коротко приказал Буч. «Подбираем бот и уходим. Еще не хватало в местных войнушках завязнуть». Поселок Кан. Час спустя после боя. Хорошую подготовку видно сразу. Бот медленно прошелся над поселком. Он вызывал на себя огонь тяжелого оружия. И только потом пришли пехотинцы. 3. 2 в штурмовых доспехах, еще 1 экипирован полегче. Но тоже, явно серьезно, броня у него была еще не потертая, шлем глухой, то есть с интерактивной системой, а вооружен стрелковым комплексом. Он и заговорил с защитницами, убрав шлем, и это оказался совсем молодой паренек, светловолосый, смазливый, словно прямиком из столичного салона. «Я хочу видеть тайну Крандвар», — сухо произнес парень, точнее, речь, металлическая, безжизненная, шла из динамиков. «Она там», — махнула рукой Инсана, «и она плоха, ясно», — кивнул парень и коснулся пальцами уха. Шень, он несколько мгновений молчал, видимо, слушая собеседника. Потом что-то ответил на своем языке. «Мы забираем их», — сказал парень, снова посмотрев на Инсану. «Вам нужна помощь», — женщина чуть скривилась. «Только если у вас есть рек, капсула», — глухо ответила она. «У нас все тяжелые». «Сейчас решим», — ответил парень. Глава 11. 19 мая 4048 Г. Система Кимани. Планета Сейма. Каусаку. Мед. Отсек. Утро по земному времени. Инсана очнулась на удивление мягко. Никакого сравнения с армейской рек, капсулой, в которой ей посчастливилось как-то побывать. А тут словно проснулась, причем после качественного, долгого сна. Башка не трещала, ничего нигде не ныло. И это еще раз говорило о том, что эти наемники – профи. Инсана не сильно разбиралась в кораблях, но этот ганшип, приземлившийся возле поселка, сделал это без натуги. Это же сразу понятно. Если корабль натурально давит грохотом при посадке, значит, мощности репульсоров ему не хватает, задействуют и маневровые в полный рост. А тут плавно и относительно тихо, как будто не корабль, а бот приземлился. С виду корабль выглядел сухо, по-военному, и он производил впечатление нового. Никаких потертостей на корпусе, все сверкает и блестит. Ну и, конечно, снаряга у бойцов. Вот в этом Инсана кое-что уже понимала. Начать с того, что у тех трех были арки, арк, автоматно-гранатометный комплекс. Две женщины, как выяснилось, штурмовики были женского пола, что необычно для других рас, были в штурмовой броне, а третий, тот парень, видимо, командир десантного наряда или координатор, имел в доспехах орбитальную систему связи. Инсана сама такую броню таскала, правда значительно тяжелее, и точно знала, что это был за небольшой рюкзачок на спине парня. А потом к ним присоединился еще один боец. Как потом выяснилось, еще одна женщина, тоже в навороченной броне, правда, скрытой под мешковатым маскировочным комбизом. У нее, кроме крупнокалиберной снайперской винтовки, имелся некий кофр. И скорее всего, там был комплекс подсветки цели. А вот вытаскивать дыхательную трубку из горла было также отвратительно, и потом можно обосраться от кашля. Вытащила трубку та самая женщина, в белом халате и с шиновскими чертами лица. Но говорили они тут все не на хантово. Инсана раньше слышала этот язык. На таком же говорили наемники из колонии Тибрита, Зиемлянской республики. «Душ там», — произнесла женщина, показывая Инсане в сторону большого белого цилиндра. Пока Инсана вставала, а потом шла туда, куда сказали, в мед, отсек вошли две женщины, те самые, которые были в штурмдоспехах. Они кого-то несли на носилках, не кого-то, а саму Крандвар. Упрямая Шип все же настояла, что попадет в капсулу последней. Значит, остальных эти странные наемники уже прогнали через регенерацию. Кисара, услышала Инсана, пока не включила воду. Голос Крандвар был слабый, но твердый. «Руку восстанавливать не надо», произнесла Стайна. «Это долго. А ты куда-то спешишь?» Насмешливо поинтересовалась медик. «За полчаса до того. Каюта Кусаби». Денис вставил чип в считыватель, ввел код. Бывший владелец этого чипа, видимо, был человеком рассеянным и забывал пароли. Поэтому он продублировал их в личной папке, тоже запароленной, разумеется. Но это даже не смешно. Все, что хранится в файловой системе коммов, смартов и КПК, может быть довольно легко извлечено, если, конечно, не стоит система шифрования, но она штука довольно недешевая, установить ее может только специалист, который тоже возьмет немало, а вот такую, которая ставится чисто в системе, ну, от таких же ламеров это поможет. Но когда к файлам добираются нештатным образом, то есть не загружая основную операционку, то и система шифрования, установленная в этой самой ОС, как вы понимаете, тоже не работает. «Неплохо», — хмыкнул Денис, увидев сумму. Рэйви, которая и приволокла чип со смартом, подошла к парню. «О, тридцатник, отлично», — удовлетворенно произнесла девушка. «Давай сюда». «Куда?» «В ладошку», — иронично произнес Денис. «И это, помните про работу специалиста?» «Да забирай», — рыкнула Рэйви. мою двадцатку на базу положи. Так ты дашь мне чип или нет?» – осведомился парень. «А чё, этот не годится?» – язвительно спросил Рэйви. «Забирай свою десятку и чип мне отдавай. Пароль я уж как-нибудь сама поменяю». «Спокойно, девушка», – усмехнулся Денис. «Сейчас все оформим». Денис вставил во второй слот считывателя другой чип. Потом сумма на экране уменьшилась на 10 чилдов. Парень достал первый чип и подал его Рэйви. «А с этими ты что будешь делать?» – кивнула девушка, кивая на горку чипов, собранных с трупов наемников. «Сейчас ничего», – вздохнул Денис. «Прилетим на Эйрин, там попробую. Но не думаю, что будет серьезный результат. Платежные чипы потому и хорошие средства платежа, потому что их хрен взломаешь. По сути, платежный чип – это кристалл полупроводника, то есть что-то типа небольшого логического элемента, а пароль есть положение узлов линии питания этого элемента. Для пользователя это цифробуквенный набор символов, а чтобы запитать основной логический элемент, нужно подать питание на него, то есть чтобы узлы линии питания встали определенным образом, точнее, там триггерные элементы, которые осуществляют функцию выбора линии. Для того, чтобы они встали, как надо, нужно подать команду, как им вставать, набрать пароль, и тогда станет доступна записанная на чип информация, крайне устойчивая к взлому криптосистема. По сути, чтобы подобрать пароль, требуется, да фиг его подберешь, на это есть всего 3 попытки, а потом нужно ждать час. Так можно сделать 5 раз по 3 подхода, а потом чип наглухо блокируется, то есть система питания забывает пароль, и разблокировать чип после этого можно только в банке, на спецоборудовании. При этом банк обязательно захочет узнать, откуда деньги и откуда чип, в письменном виде. Далее сдерет 10% от суммы и выдаст новый чип. Старый, насколько знал Денис, операцию по разблокировке не переживает. Но это не значит, что чипы не взламывают. Взламывают и еще как. Но для этого, опять же, нужно иметь очень дорогое оборудование, знания и крышу. Последнее обязательно будет, как ни крути. Как только ты начнешь пробивать тему покупки оборудования, тобой моментально заинтересуются. Не купишь, а только начнешь пробивать. Это такая же тема, как с пластикой лица. Стучать будут на каждом этапе. И весь выбор состоит в том, кому будут стучать. Банкирам, карпам или бандитам. Если повезло и тебя взяли в оборот бандосы, то оборудование ты купишь. Если не повезло, то карпы просто прибьют. В случае с банками еще неизвестно, что лучше, помереть или попасть к ним в рабство. Но, допустим, все-таки ты встал под крышу бандитов, заплатил им, купил оборудование и начал работать. И вот ты такой радостный, взломал чип, а там пара десятков кредитов, а взлом стоит что-то около десятки тысяч. Нет, если ты сам и добыл чип, то траты минимальные, но обычно те, кто крадут чипы, и те, кто их взламывают, это разные персонажи. Денис выдвинул ящик стола и смел туда чипы. «Ну, и что ты еще хочешь?» – недоуменно спросил парень у Рэйви, которая почему-то не торопилась уходить. А та покосилась на Шень, которая что-то читала, развалившись на кровати. «Не встану», – произнесла китаянка, не отрываясь от чтения. «Идите к Рэйви, у нее тоже есть кровать». Денис только вздохнул на это. Шень, похоже, не шутейно вела осаду насчет того, что у доблестного, успешного и богатого мужчины, то есть у пары самой Шичжунга, не может быть только одна женщина. Причем, это не про блядство, это про статус. У уважающей себя старшей ХМ, жены, должны быть младшие подчиненные. И это еще перевод с китайского на нормальный язык. Шень все объясняла притчами и трехэтажными иносказаниями, с такими далекими заходами к основной теме, что раньше уснешь, чем дождешься сути. Делить постель при этом с младшими вовсе не обязательно, но крайне желательно, ибо это гармония, дзен и прочая буддийская или даосистская, или даосская, лабуда. При этом, если младшие ХМ, жены вполне себе самостоятельные, сильные, умные личности, это вообще прекрасно, зашибись, род, значит, будет сильнее, а статус семьи в роду выше. И самое главное, почему-то Денис думал, что Шень, ну, типа сирота или вроде того. Оказалось, что в роду Инь, которая живет на материке Лан, планеты Пэцы, системы Миндзя около 300. Кровных родственников только основной ветви, кровных, значит изначально Инь, у которых, разумеется, есть еще и домочадцы не из Инь. Шень в угаре гордости за семью принялась рассказывать про них. И если главу семьи, почтенного Лю Иня и его старшую жену Кянг, как ни странно, тоже Инь, Денис еще запомнил, то когда пошел рассказ про остальных, парень попросту сбежал. «Не обращая внимания», — произнес Денис Рэйви. «На мне вообще поровну ваши завороты», — фыркнула та. «Ладно, похрен, чип, короче, у меня есть». «Ну, понятно», — поморщился парень. «Рэйви, я что, похож на банкира?» «Да он все равно валяется», — вздохнула девушка. «Не попрусь же я в банк, гарантий я не дам», — предупредил Денис. «Может, лучше к специалистам?» «Да, мля, отдать десятку чилдов, а потом мне скажут, не получилось», — оскалилась Рэйви. «Знаю я этих мудаков, нахрен, мне 70, — выдал Денис. «Да ты охренел, пацан», — тут же завелась Рэйви. «Да не, это проценты», — уточнил Денис. «Я, млядь, поняла, не тупая», — сверкнула грозно очами девушка. «Пополам, понял». «Рэйви, ни хрена себе ты торгуешься», — возмутился парень. «Ты-то нифига не будешь делать, только я буду работать. Мне за этот чип ногу продырявили», — припечатал Рэйви. «А потом 2 дня по дну гоняли, как последнюю сучку. А вот это уже хорошо», — хмыкнул Денис. «Значит, что-то на нем все-таки есть». «Да какой хорошо, я, млядь, едва не загнулась там», — возмутилась девушка. «И ногу чуть не отрезали. А у кого ты так лихо подрезала?» — поинтересовался парень. «Да, вряд ли ты знаешь», — Рэйви как-то резко перешла к спокойному тону. «Местные мучичес. Ну, ты будешь ковырять его?» «Конечно», — с энтузиазмом отозвался Денис. «Когда это бабки были лишние?» «Жадная крыска», — усмехнулась Рэйви. «Ладно, сейчас мы с Руби крандвар стащим, я принесу. Посмотришь». «Да не спеши, все равно до Ирина ждать», — произнес Денис и чуть нахмурился. «Может, вам, все-таки, помочь? Нельзя смотреть на чужих баб», — фыркнула Рэйви. И прежде чем чуть обалдевший Денис нашелся с ответом, девушка хитро улыбнулась и вышла из каюты. И тут парень краем глаза заметил какое-то движение. А когда повернул голову, то Шень уже снова имела невинный и умный вид. Заговоры. Вокруг одни заговорщики. Тот же день. Ужин. Снова мерный гул. Снова Каусаку летит куда-то в подпространстве. Позади осталась пострадавшая планета. И те женщины, которые, оказывается, знали, что все беды на них свалились из-за крандвар. Странный народ, эти интарики. А мужики у них и вправду, чуть умнее тостера. И здоровые, как носороги. Будь рядом с ними, словно старшеклассник выглядел. Тонкий и звонкий. Команда Каусаку не выдержала запахов, которые шли из кают-компании. Сначала, естественно, заявилась Рэйви и потребовала хоть чего-нибудь, иначе она применит силу. Пришлось ей отрезать кусок от только что испеченного пирога. Обычный, кстати, картофельный пирог. Девушка умяла выданный спецпайкой милостиво дозволила провести ужин в нормальном режиме. То есть сначала суп, потом второе, а пирог на десерт. Кстати, Элли сейчас доделывала второй пирог. Сама. Все-таки серьезная она, просто ужас. Она реально записывала, что надо делать, и даже сняла видео по пути, с комментариями. А запах исходил не от пирога, точнее, не только от него. Сейчас в духовом шкафу запекались или жарились, в общем, доходили до кондиции кубики из хлеба. Денис задумал сделать холодный суп, сиречь окрошку, а для нее, как известно, требуется квас. Вот парень и делал закваску для него. На аромат пекущегося хлеба стали подтягиваться остальные. Первой вслед за Рэйви прибежала Шень и похвалила будущего супруга за поварское мастерство, предложив после открыть ресторанчик. Китаянка даже вспомнила какого-то троюродного дядю двоюродной сестры младшей жены третьего брата, который может с этим помочь. «Честно говоря, я уже начинаю предвкушать приемы пищи», — это добродушно пробасил Буч. «Денис, может, все-таки переключимся на другой вид деятельности? Дикие звери в неволе не размножаются», — хмыкнул Денис. «И я как-то не готов стать шеф-поваром». «Ну, можно же не сразу большое заведение открывать», — заметил Фил. «А тогда какой смысл?» — парировал Денис. «Нас влекут горизонты. Медленно подниматься, я со скуки завою». Последней пришла Кисара, и опять Денис заметил, что она бросила на него быстрый и оценивающий какой-то взгляд. И началось это еще с того вечера, на Эйрин. «Надеюсь, у нее нет никаких планов на статусы, Буч, мы потратили почти половину расходников», — произнесла японка, как всегда присаживаясь рядом с Филом, на краешек дивана. «Это ничего, Кисара», — прогудел Буч. «Там, куда мы направляемся, мы восполним запасы. А продукты там есть?» поинтересовался Денис. «Эта система, Раннар, считается чем-то вроде продовольственного склада Интарии», — ответил Буч. «Две экзопланеты изначально пригодные для жизни, а также она закрыта для полетов чужих кораблей», — заметила Рубелла. «Ну, как видите, мы уже не совсем чужие», — хмыкнул Буч. «Кстати, в этом есть немалая заслуга нашего кулинарного мастера — снабжать и обеспечивать», — задвинул Денис лозунг своего отдела. Начинавшуюся было беседу, парень прервал едой. «Сегодня, 19 мая, меню состояло из простого, но это не значит, что невкусного. Супа с мясом, на второй рис с птицей. Какой, неизвестно, но по вкусу, как индюшатина. Соус к рису острый. На третье, как уже было упомянуто, картофельные пироги». И Денис с усмешкой наблюдал, как Рэйви отчаянно пыталась впихать в себя кусок этого самого пирога после очень сытных основных блюд. «Черт!» – пробормотала девушка. «Слышь, я потом еще зайду. Как вам будет угодно», – усмехнулся Денис. «Пироги будут даже вкуснее. Пропитаются хорошо. Слушайте», – с трудом произнесла Рубелла, добившая, наконец, второе. «Так ведь и растолстеть недолго. По-моему, я в жизни так не нажиралась». «Завтра у нас в меню холодный суп», — иронично произнес Денис. «Вот на нем вы и узнаете, что значит «нажираться». Звучит несколько пугающе», — улыбнулся Буч. «А как это, холодный?» — озадаченно пробормотал Рэйви. «Это же суп, узнаете». Денис выдал ту загадочную улыбку аристократа. «Эх, а как потом жить-то?» — с тоской произнесла Рубелла. «Я как представлю». После всего вот этого, женщина обвела жестом стол, и снова, в лучшем случае, консервы. Руби покачала головой. «Денис, может все-таки, рассмотришь вариантик с домом, консервы, тут Рубелла имеет в виду готовые блюда, помещенные в вакуумную упаковку и замороженные. Душа, дорогая Рубелла, требует знаний», — пафосно произнес Денис. «Кстати, и новых рецептов. Думаю, на Камаки, в частности, и у шиновцев, в общем, будет чему поучиться и в этой области. Это несомненно», — прогудел Буч. «Правда, хинадзинская кухня отличается изрядной долей всякой экзотики, которая может быть сильно не по вкусу другим. Ну, будем потом ждать Дениса», — усмехнулась Рубелла, вооруженного новыми рецептами. «Надеюсь, после учебы ты не сразу двинешь по карьерной лестнице, я в любом случае найду время», — Рубелла, — улыбнулся Денис. «Ну, раз уж затронули эту тему, Буч, кстати, вполне свободно умявший свою порцию, нацелился на пирог. Я имею в виду дальнейшее развитие». Мужчина взял квадратик пирога. «Буч, получается, война скоро, да?» — спокойно спросила Рубелла. «Ну, мне ни одна сторона не докладывает», — ответил босс Рагуна, рассматривая кусок пирога. «Но сами видите, что-то явно назревает». «Да, расклад выходит интересный», — произнес Денис. «Похоже, русские, Иллирия и Интария о чем-то договорились. Ну, и ханьцы тоже что-то придумали». «Что-то придумали», — кивнув, лукаво улыбнулась Шень. «Наши, Денис». «Хаэм, Шень». Денис посмотрел на женщину. «Если что, я пойду на Берлин, не на Токио». «Чего?» — наморщила лоб Рэйви. «Слышь, парень, все в порядке?» «К счастью, Денис», — пробасил Буч. «Сейчас это, кажется, будет одна цель». «Да бля, о чем вы вообще?» — возмутилась Рэйви. «Тебе больше нравятся рыжие, Денис?» — сощурилась Шень. «Не надо во мне сомневаться, женщина», — сухо произнес парень. «У меня сложно что-то отобрать. Как избежать от меня?» «Да, это будет хлопотно», — заметила Кисара, при этом опять как-то слишком пристально посмотрев на парня. Денис недоуменно посмотрел на японку. «Что это за приступ внезапной лести? А чего это Фил вдруг лицом отвердел?» «Так, на, либо вы говорите понятно, либо в жопу такие базары», — рыкнул Рэйви, обведя собеседников тяжелым взглядом. «Рэйви», — вздохнул Денис. «Ну, прости, постараюсь дальше попроще». Девушка сначала посмотрела на парня недоуменно, а потом его верхняя губа дрогнула, в намеке на оскал. «Слышишь, ты», — негромко произнесла Рэйви, — «давай, оскорбляй меня полностью», — ухмыльнулся Денис. «И Рэйви, ты меня больше не на «э-э-э» не обманешь, тоже мне, лицедейка, ты же все прекрасно поняла, как у вас тут интересно», — протянула Рубелла. «И всегда так, Буч, с некоторых пор полеты стали эмоционально насыщеннее», — хмыкнул мужчина. «А ты что, следишь что ли за мной?» — с вызовом спросила Рэйви у Дениса. «А что, нельзя?» — выгнул бровь тот. «Может, я с тебя пример беру?» На лице Рэйви появилось удивление, а потом она фыркнула. «Да иди ты», — девушка откинулась на спинку дивана. «Хренов наблюдатель. Молодец, Денис», — промурлыкала какая-то весьма довольная Шень. «Во имя Луны», — выдал парень. «А это еще что за лозунг?» — удивленно спросила Рубелла. «С ним спасает мир прекрасная Сейлор Мун», — с усмешкой ответил Денис. «Девочка-волшебница в матроске». В кают-компании на мгновение повисла тишина. Потом хмыкнул Буч. «Что же, немного волшебства в жизни не помешает», — резюмировал босс Рагуна. «Да, а вот если в него кто-то верит», — мрачно сказал Рэйви, — «то это уже напрягает». «Рэйви, ты опять забыла сказать «на», — ехидно произнес Денис. «Иди взад, я уже сказала же», — рыкнула девушка. 25 мая 4048 года. Неизвестная система. Каусаку. В реакторном отсеке, даже тогда, когда нет радиационной угрозы, находится лучше в защитном костюме. Конечно, в рек-капсуле можно вылечить поражение от радиации, но это, во-первых, долго, во-вторых, очень дорого. Да, компания «Рагун» в данный момент осуществляет медицинскую поддержку своего персонала в полном объеме, но есть ощущение, что Буч за то, что по дурости были потрачены дорогие расходники, может их стоимости в долг влупить. Ралли решил заменить топливные элементы перед прыжком непосредственно в темноту, а Денис вызвался ему помогать. И вот они, притащив контейнер с топливными элементами, в спецкостюмах, занимались работами по реактору. Сложного в этом ничего не было, нужно было заменить 3 топливные сборки, при этом открутить штук 60 гаек и болтов, не вручную, разумеется, инструмента хватало. Нужно было снять тяжеленные кожуха, а потом вытащить топливные сборки, выполненные в виде цилиндров. Работа, так-то, несложная, но требовалась аккуратность. Реактор – это очень сложный объект, требующий прямых рук. Вот, например, все головки для откручивания гаек в обязательном порядке снабжены магнитами. Ронять что-то в реактор категорически нежелательно. Перед работой в реакторном отсеке была произведена дезинфекция, и тут сейчас такая чистота, хоть операции делай. «Момент затяжки проверь», – произнес Ралли, когда новые топливные сборки заняли свои места. Денис подошел к ремонтному дрону, проверил требуемый параметр. «Момент затяжки 20», – доложил парень. «При таких работах тоже требуется соблюдать определенный регламент. Все ремонтники должны всегда знать, что происходит. Перед каждой операцией производится проверка оборудования и инструментов». Денис подошел обратно к реактору. Дрон подал ему свою конечность, снабженную гайковертом. А система подсветила, какую гайку нужно сейчас закручивать. Ралли проверил еще раз, как сидит на посадочном месте цилиндр топливной сборки, как себя чувствует прокладка под крышкой. «Разрешаю закреплять», — кивнул Ралли. Денис установил головку на гайку. Жужжание, мелодичный сигнал, что требуемый момент затяжки достигнут. Система подсветила следующую гайку. Затяжка крышки топливной сборки происходит в 3 приема, с моментом 20, 40 и 80. Единицы измерения неземные, так что чего 20, черт его знает. После того, как произведена протяжка, обязательно нужно проверить, как там прокладка себя ощущает, состояние крышки, трещины, дефекты на резьбе и т.д. Поэтому, кстати, требуется минимум 2 человека для работ. Один, как Денис сейчас, закрепляет, второй проверяет. И по всему регламенту произведения работ есть такое требование. Обязательно должен быть тот, кто наблюдает за работой и проверяет ее. Проделав все, что было необходимо, Денис и Ралли отогнали ремонтный дрон в тамбур, а сами зашли в специальную комнатушку. Здесь стоял пульт непосредственного управления реакторами. И эта комната, судя по толщине стен, имела радиационную защиту. «А если что-то пойдет не так?» – спросил Денис. «Ну, на нас защитные костюмы», – ответил Ралли, садясь за пульт. «Отсюда мы выбежать сможем». «А потом?» – поинтересовался Дэн. «Потом бежать до бота», — хмыкнул Ралли, тыкая толстыми сосисками пальцев, руки были в защитных перчатках, конечно, на кнопки. «Если что-то пойдет не так, то остается только сваливать с корабля». «Ага, поэтому все сейчас в грузовом слоте», — хмыкнул Денис. «Опасное это дело, оказывается. Топливные элементы, так-то, меняются только специалистами», — ответил Ралли, что-то делая на пульте. «При этом команду с корабля выгоняют. О том, почему же они тогда это сами делают, Денис спрашивать не стал. Надо полагать, такие работы стоят сильно дорого. И самое главное, вряд ли топливные элементы меняют там, где приспичит клиенту. На экранах пульта, физических экранах, не голографических, схема стала зеленой. Поползли какие-то цифры. Все в порядке», — произнес Ралли. штатно запустился. Так, ну теперь пойдем к Кисаре, проверимся на всякий случай. Все-таки, когда долгое время команда в одном и том же составе, грани приличий стираются. Точнее, ну, что та же Кисара у Дениса не видела. Поэтому парень совершенно спокойно вылез из капсулы и пошлепал в душ. Когда он мылся, подступила тошнота, то есть Каусаку прыгнул. Ралли проходил проверку первым и уже, значит, добрался до своего пульта. Коснувшись сенсорной пластинки, Денис перекрыл воду и вышел из цилиндра душа. Дойдя до одежды, чистой, кстати, заблаговременно сюда принесенной, он принялся одеваться. «Денис», — произнесла Кисара, — «я хотела с тобой поговорить». «О чем?» — натянув низ от термобеля. «А что, штука прикольная, так что вместо трусов парень взял штаны». Кисара некоторое время молчала. Денис же надел штаны и, повернувшись, вопросительно посмотрел на женщину. «Об Элли», не торопясь произнесла Кисара, — «о ней, и тебе». Денис закатил глаза. «Слушай, Кисара», — вздохнул парень и взял белую футболку. «Если ты про интим, то Буч, Рэви, Рубелла и даже Ралли уже зачитали мне лекции про мораль». Кисара чуть усмехнулась. «Нет, это меня не волнует», — ответила японка. «Если, конечно, при этом вы не наносите друг другу травмы. Тогда про что ты хотела побеседовать?» — недоуменно спросил Денис, надев футболку. «Внимание! Это Денис увидел то, что показывала Кисара. И это был жест, который входил в немой язык бойцов спецподразделений. Интересные, однако, навыки имеет этот медицинский работник. Слушай, давай пройдем в твою каюту», — сказала женщина совершенно спокойным и даже скучающим тоном. «А то здесь мне нужно произвести дезинфекцию». «Ладно, пойдем», — пожал плечами Денис, тоже поддержав непринужденный тон. Кисара, не вставая с кресла, развернулась к пульту, что-то сделала, а потом снова повернулась к Денису и встала. Парень же накинул куртку и вопросительно посмотрел на японку. Та сделала жест, чтобы Денис выходил. «Сразу говорю, Кисара», — произнес парень, когда женщина, полминуты спустя, вслед за ним вышла в коридор. «Я категорически против адюльтеров». «Ну, в этом мы с тобой сходимся», — насмешливо ответила Кисара. «К тому же, вряд ли ты умеешь то, что знает Филиас». «Аво», — удивленно произнес Денис. «Записаться тогда что ли к нему на обучение? Этому вряд ли возможно научиться». По губам японки пробежала странная мечтательная вроде улыбка. Точнее, это очень индивидуально. Идти до каюты Дениса было недалеко. Так что этот короткий разговор скрасил весь путь, а в каюте их встретил удивленный взгляд Шень. «Кисара», — китаянка оглядела вошедших. «Шень, если не трудно», — произнес Денис. «Нам с Кисарой нужно поговорить». Шень вскинула брови. «Однако, Денис», — протянула она, неожиданно, — «дорогой, я даже что-то тебя опасаться начала». «Шень», — поморщился Денис, — «вот давай без этих шуточек, ничего пошлого тут происходить не будет». «Ну, кто сказал, что соединение двух симпатизирующих друг другу людей», — многозначительно заметила Кисара. «Это что-то пошлое, это, как минимум, приятно, странно, что-то Кисара стала напряженной», — отметил Денис то, что тон японки был какой-то, не соответствующий словам, сухой. «Дамы, я что-то устал немного и есть хочу», — вздохнул парень. «Шень, ты пока иди в кают-компанию, скажи там Элли, чтобы поставила воду в большой кастрюле и вытащила из морозилки две упаковки мяса, хм, и еще пусть картофель нарежет, как вчера». «Хорошо, Денис, иногда ты бываешь такой скучный», — с досадой произнесла Шень, — «что тебя даже толком и не поревнуешь». Китаянка встала, потянулась. Была она в коротких шортах, у Рэви что ли моду взяла, и белой маечке. То есть провоцировала, искусительница. И нельзя сказать, что ее действия прошли мимо внимания Дениса. «Беседуйте», — промурлыкала Шень, проходя мимо парня. «Только не слишком долго, а то я и вправду могу проверить». Парень хмыкнул, посмотрев вслед Шень. А та, 100%, специально, вышла так, чтобы взгляда было не оторвать от плавно покачивающихся. «Так, ну, и зачем такая секретность?» — хмуро спросил Денис у Кисары, когда закрылась дверь. Он подошел к рабочему столу и активировал систему защиты от прослушки. «Ничего, кстати, сложного. Звуковой генератор, выдающий на переборке вибрацию, и еще несколько датчиков, которые отслеживают наличие жучков и излучателей помех. Так меньше будет действующих лиц», — негромко произнесла Кисара, оставшись стоять у двери. А потом она сняла гарнитуру, хмыкнула, оценив, что прибор показывает отсутствие сети. «А ты все и всегда предусматриваешь?» — спросила Кисара, испытующе посмотрев на Дениса. «Идеал невозможен», — ответил парень, — «но стремиться к нему надо». Кисара некоторое время молчала, нахмурившись и смотря в пол. «Диск», — заговорила она, — «наконец, ты не мог не понимать, что шрам от него быстро не сходит». «Вот оно что», — спокойно откликнулся парень, — «но оставил все, как есть». Кисара подняла голову и посмотрела на Дениса. «Значит, на Рагун у тебя есть планы?» «Ну, если ты все понимаешь...» Денис подошел к креслу, развернул его и сел. «Зачем тогда этот разговор? Кто-то еще знает?» — спросила Кисара и уточнила. «Кроме Элли. Раз уж у нас пошли откровения», — сухо произнес парень. «Я хочу знать, что известно тебе». Подача тут состояла в том, что именно Кисара начала этот разговор. И этим Денис, помимо всего прочего, узнавал, можно ли договариваться с ней, насколько она понимает, во что влезает. «Я сравнила то, что нашла у Элли с твоими данными», — произнесла Кисара. «Сейчас», — она сделала жест левой рукой, подразумевая, видимо, мед, отсек. «Я их перепроверила», — продолжила японка усталым тоном. «И все так же, как у Элли. Ничего не понятно, но что-то есть. Если бы я точно не знала, что и где надо искать, то ничего бы и не нашла». «Что ты хочешь?» — ровно спросил Денис. «Деньги или что-то большее?» На лице у японки отразилось упрямство. Она посмотрела Денису прямо в глаза, выпятив при этом вперед подбородок. «А если я...» — женщина прервалась и, отвернувшись в сторону, продолжила. «Чтобы вы сели...» «Ну, в сторону...» Денис вздохнул и характерно посмотрел на женщину. «Ты готова пожертвовать собой и Филом?» — спокойно спросил парень. Не понимать, что далее Денис захочет обезопаситься и убрать источник информации о себе, Кисара не могла. А если испытывала какие-то иллюзии, то они в данный момент закончились. И раз японка скрипнула зубами, она все прекрасно поняла. А еще сейчас Кисара должна выдать какие-то гарантии, что известное ей не уйдет на сторону. Заметьте, никто ее не тянул поговорить. А если она начала беседу, то у нее есть и резоны, и те самые гарантии. Кстати, вопрос Дениса про деньги был тоже проверкой на глупость. И не надо апеллировать к профессионализму в какой-либо области. И спецы совершают идиотские поступки. «Через 15 минут Фил пойдет к Бутчу», — произнесла Кисара. Денис характерно вздохнул и укоризненно посмотрел на женщину. «Я не специалист по такому, уж прости», — язвительно сказала японка. «Если бы умела, то не сидела бы на Ранапро». «Ну, тогда у нас еще 12 минут», — произнес Денис. «А потом, Кисара, либо мы выходим отсюда вместе, либо выхожу я». Кисара нахмурилась, а потом по ее лицу пробежало выражение отвращения. 15 лет», — глухо произнесла женщина, смотря куда-то поверх парня. «Даже почти 16. Я сменила 3 лица, Денис. Я уже забыла, как выглядела. Изначально, мне почти 40, а я полжизни провела в таких местах, которые очень бы хотела забыть. И, понимаешь, они начали забываться. А вот и резон. Кисара хочет оставить все так, как есть. В смысле, в своей жизни и работе. Она не хочет более решать проблемы с насущным, типа еды. Ну, и пришла договариваться с угрозой этому. Теперь нужно выдать гарантии». И Кисара что-то крепко задумалась. Видимо, гарантии не сильно приятные. «Меня зовут звали Ямамото Шиха», — негромко, но твердо произнесла, наконец, женщина, после длинной паузы. «Корпорация Шеврон даст хорошие». Кисара прервалась, потому что Денис поднял руку, останавливая ее. «Я понял, Кисара», — произнес парень. Японка некоторое время молча стояла, а потом словно сдулась. Она сгорбилась и скривилась. «Как же я это ненавижу», — пробормотала Кисара. «А все-таки, Денис, кто еще знает? А чем ты, Кисара?» — спокойно спросил Денис. «Кто и что должен знать? Ты сама еще толком ничего не знаешь». Японка пристально посмотрела на парня, а потом кивнула. Денис же поднял левую руку с коммом, намекая на время. «Я хочу узнать, увидеть все», — негромко произнесла Кисара. «Это мое условие». «Тогда ваша жизнь будет интересной», — ответил Денис. «Но, очень возможно, короткой». Японка фыркнула и снова стала привычной Кисарой. Чуть надменной, язвительной и уверенной в себе. «Не нужно недооценивать медицину, Денис», — усмехнулась женщина. «А меня тем более. 25 мая 4048 года. Конус темноты. Выход прошел совершенно штатно». Денис, который сейчас сидел в кресле пилота-бота, видел на обзорных экранах то же, что видели в рубке. Осмотреть было ни на что, в буквальном смысле этого слова. Точки звезд, именно точки, то есть звезды, все, были очень далеко. Оказывается, Даже космос может быть разным. Здесь за бортом было особенно темно. Так, наверное, словно они прыгнули в пустой ангар. Пусто, зазвучал в динамиках шлема голос Раули. Никаких сигнатур. Несколько объектов есть. Денис, заговорил Буч ровным командным тоном. Проверите ближайший. Проверить ближайший объект, продублировал Денис. База, первый готов. Первый, готовность, ответил Раули. Денис, снова влез Буч. Похоже, старина, все-таки волнуется. Только осмотритесь, продолжил босс Рагуна. Пока мы снова не появимся, только осмотр. Принял, только осмотр, ответил Денис нарочито равнодушным тоном. Дальнейшие действия только по приказу. Добро, коротко произнес Буч. В грузовом слоте тем временем, силовые стены отделили бот от остального объема помещения. Первый, выход разрешаю, произнес Раули деловитым голосом. База, принял, выход разрешен, ответил Денис и сдвинул рукоять тяги. Бот поднялся над полом на репульсорах. База, выхожу, снова произнес парень. Первый, удачи, Денис и Раули тоже, немного, не в себе. Всем нам, Раули, ответил парень. Спасибо. Глава 12. 25 мая 4048 года. Конус темноты. Через полчаса, как бот вышел наружу, Каусаку ушел в прыжок, и команда бота осталась один на один с этой, прямо скажем, не самой приятной атмосферой. Пока за спиной был корабль, который мог немедленно подобрать бот, напряжение не наваливалось. А вот когда схлопнулось окно перехода, стало как-то не по себе в этой кромешной тьме, с тусклыми точками звезд. Совершенно определенно требовалось отвлечь внимание экипажа от такой жизнерадостной картины. А то молчание было просто гробовое, буквально. Как будто они всем скопом кого-то предали и тот от такого помер. «Как думаете, что это?» – заговорил Денис. «На радарной сфере пока имелись только те данные, которые снял Каусаку. То есть контур неизвестного объекта. Зеленая линия контура была неровной, словно край материка, но имелся намек на некую дискообразность. Ну, ясно, что не планета», – откликнулась первой Рубелла. «По габаритам, либо станция, либо корабль. Ну, тогда это какой-то здоровый корабль», – с какой-то легкой неохотой заметил Рэйви. «Размерчик-то серьезный. Может быть, скопление кораблей», – вставила Шенни и добавила, поежившись. «Слушайте, как-то все же тут неуютно, что ли?» «Есть такое», – согласилась Рубелла. «Словно в ангаре у карпов». «Ну, хвала богам, я не бывал в ангаре у карпов», — хмыкнул Денис. «Кстати, управлял не он, пилотировала Элли. Просто девушка так выразительно глядела, когда Денис и она сели в кресло пилотов, а остальные на сиденья, которые стояли вдоль бортов, что парень не стал отбирать у девушки возможность поуправлять ботом. Обучение она прошла, так что, почему нет? Она с Акри управляется так, словно пилотирует пару лет, а там гораздо больше скорости. В конце концов, перед глазами есть пример Буча, который успешно, раз за разом, делегирует свои функции. Опасно, вот интересно, а Буч не опасался доверять важную часть дела тому, кто, фактически, его под стволом держал. «Это тебе сильно повезло», — ответила Руби Денису и поморщилась. «Твари еще те, специально ублюдки, в ангар запустят, а потом час-другой маринуют. Могут и свет отрубить. От своих хозяев все это дерьмо кастовое хорошо перенимают». «Сад тишины, на Карусиме», — скривилась Шень. «Так я не тряслась никогда, ни до, ни после. Карусима, столичная планета Империи Шин, в системе Нара. Хрена тебя занесло», — удивленно произнесла Рэйви. «А меня раз завалило в тех, коридоре, отрезала, на, в узкой кишке. 3 дня камни разбирала, думала, что уже все. На ней был опять доспех Сабур Шиновский. Нравится он ей, особенно, когда намечается что-то активное. В магнитном захвате на спине аркфламель, поэтому Рэйви сидит слегка полубоком. Ну и капитаны в кобурах, без них она не ходит. Сабур у Рэйви уже практически произведение искусства. Система приводов на миомерных жгутах мышцах, улучшенные излучатели щитов. И да, теперь не только фронтальный щит, но и еще 3 можно поставить, то есть вообще со всех сторон. Дополнительные батареи повышенной емкости. Боевая система по мощности лишь немного не дотягивает до таковой у шагоходов. Система подачи магазинов, только для пистолетов и арка. Все-таки, если будет подача для пушки, это уж совсем мини-робот будет. У Руби тоже фламель, но она была в стандартной экипировке абордажника, то есть пустотник, а поверх броник – щитки. Эта внешняя стандартность специально была сохранена и даже подчеркнута, например, созданием искусственных потертостей. На самом деле, Пустотник имел дополнительное бронирование в виде специальной металлоткани. Интерактивная боевая система была на уровне лучших образцов. Например, имелся баллистический вычислитель. Не банальная подсветка цели, а именно вычислитель. То есть если маркер на противнике, ты попадешь в него. Подсумки, которые, как это принято у абордажников, крепились на боках, имели функцию подачи магазинов, которая также управляется ИПС. То есть какой выбрал тип боеприпаса, такой магазин и выйдет. Шень в своем наборе ниндзя, тоже, естественно, творчески переработанном, все-таки официальная подруга, это не только статус, но и дополнительная боевая единица, которая имеет личный интерес в том, чтобы ты сам оставался живой боевой единицей, а экономить на собственной защите, когда есть финансы, это очень и очень глупо. Илли тоже одета, как обычный боец, но вот из оружия лишь пистолеты. Денис же экипировался в свое, наконец-то, доделанное снаряжение боевого мозгоклюя. Кстати, спасибо Стайне, кое-какие детальки, типа, чистого, в смысле абсолютного нового, без прошивок, военного КПК и еще некоторых специфических вещей, Денис бы еще долго доставал. А сейчас на нем снаряга, которая по стоимости дотягивает до штурм, доспеха, нового. Высокие технологии всегда вещь недешевая. И, опять же, внешне его костюмчик был всего лишь обычной снарягой боевого инженера. То есть максимум камеру перехватить и замок сломать. Руби, я вот еще о чем хотел поговорить. Снова обновил Денис как-то подувядшую беседу. Почему у земных наемников никакой организации нет? Типа профсоюза или чего-то еще? Рубелла аж фыркнула. Рыви характерно вздохнула. Хмыкнула Шень. Сразу видно, мало ты общался с наемниками нашими, произнесла Рубелла. Почему, думаешь, я команду побольше не набирала? Да и сейчас Хантинг явно на неприятную ситуацию с Куртом намекала. Большинство же тупое мясо, продолжила Руби. Нет, у тех же тибритов так же, но общий уровень-то на земле ниже. Так что и состав личный соответствующий. Из своих крысятников выбегут и только бабло, жрать да спать, на бабу даже не затащить. Да ладно, последнее-то, засомневался было парень. Я сейчас, на, абсолютно серьезно, процедила Хантинг. Можешь у Бутча уточнить, как это бывает. Так что какой тут нахрен профсоюз? Ну, а команду почему больше не набирала? Спросил Денис. Что, прям все что ли не подходили? Для большей команды нужен корабль, сказала на это Рэви. Потому что это на десяток можно довольно быстро дело найти. А дела на человек 20 уже требуют наличия своего транспорта. Не в пассажире же с тяжелым вооружением летать. Так что большинство команд мелкие, продолжила Хантинг и вздохнула. Ну, и разговаривают поэтому с ними через губу. Платит тоже, не слишком. На пожрать и какую-то снарягу хватит, а на корабль, только везение, или в дерьмо лезть. Ну, а вот на тот же Эйрин почему не переместиться, поинтересовался Денис. Наверняка там побольше можно найти вариантов.